Глава шестая. «Ох ты ж!» Слов приличных не было. Неприличных, впрочем, тоже, потому что им меня не обучали. Нет-нет, я их слышала. От конюхов чаще всего. Но в речи никогда не употребляла, даже мысленно. Я ведь приличная девушка. Приличная мокрая девушка, больше похожая на курицу. Этот демонов дикий, в который раз отказался пить, набрал в рот воды, окатил ее меня с ног до головы. Еще и овсом сверху посыпал. Никак из мести за брата старшего разумного. Хотя в разумности магистра Дана я бы усомнилась. «Ты что, решила от голода умереть?» — спросила прямо. Дикий фыркнул и отвернулся. В нем не было ничего красивого. Серый окрас, местами сбитые кожные наросты, царапины. Да еще и нет передней лапы. Видимо, он один из слабейших в своем племени, поэтому часто отхватывал. Хотя неудивительно, с его-то характером. Нет, дракона мне определенно было жалко. Но проявлять жалость по отношению к нему было неправильно, унизительно. Поэтому я даже мысленно старалась не допускать подобных мыслей. Он сильный духом, раз только вытерпел. Справится. «Можешь, конечно, и умереть, но не в мою смену», — произнесла с пафосом и направилась к колодцу. Набрала ведро воды, умылась, потопала обратно, налила и вновь осталась мокрой. Ведь пытаюсь воздействовать магией, но моя магия все равно, что слова для глухонемого. «Последний раз прошу по-хорошему. Потом буду кормить с лопаты». «Договорились?» — спросила строго, уперев руки в бока. Дракон оторопел от напора и обернулся ко мне, посмотрев как на умалишенную. Ну, мне так показалось. Просто дикие они все равно, что домашние питомцы. Вроде что-то понимают, но недословно. А тут взгляд такой, словно действительно что-то понял. «Все, я пошла в седьмой раз за водой, а ты сиди тут и готовься. Вот этот аппетитный кусок мяса для тебя, понял? И не стоит им больше вытирать пол. Я вымою его, налью тебе воды, и ты, как послушный мальчик, поужинаешь». Послушный мальчик смотрел внимательно. Едва я развернулась, как он толкнул меня мордой в спину, прямо в навозную кучу. Сработали инстинкты. Я использовала магию, зависнув в воздухе в паре сантиметров от фиаско. Надеюсь, никто не видел. Таскать воду дракону пришлось до самого вечера, а потом я, измотанная и недовольная жизнью, отправилась в душ. Мы еще посмотрим, кто кого. Когда возвращалась, коридоры Академии были пусты. Это и к лучшему. Я запланировала заглянуть в лабораторию магистра Элейн и приготовить антиприворотное зелье, потому что... Да просто реакция собственного организма на одного невыносимого дракона очень настораживала. Я так и голову потерять могу. Надо готовить зелье, пока не поздно. Ключ-дубликат от лаборатории я сделала давно, еще на первом курсе. Так уж получилось, что отношение с Сиеной мне не заладилось с самого начала. Девушка пыталась укрепить свой авторитет за мой счет, ущемив мои права. Но только я на такой расклад не согласилась. Я развязала с ней войну. О чем потом неоднократно пожалела, ведь сколько сил, времени и нервов было потрачено. Отец бы точно пожурил меня за такое. «Алекс, дипломатия — это лучшая наука всех времен и народов. Порой даже эффективнее магии. Никогда не вступай в конфликт, если можешь его избежать. Даже если ты выйдешь победительницей, потери с обеих сторон неизбежны». Как сейчас помню слова отца. Даже вздрогнула перед самой дверью лаборатории, настолько погрузилась в воспоминания. Достав ключ из потайного кармана, который лично пришивала к брюкам, я вставила его в замок и прошла внутрь, после чего аккуратно закрыл за собой дверь и убрала ключ обратно в карман. «Чудесно! Где у нас тут нужные ингредиенты?» Старалась работать тихо и не шуметь. Мне нравилось готовить зелье. К тому же опыт был огромным. Когда мы с Сиеной вступили в войну, у меня был единственный вид мести — зелье. Пришлось хитростью сделать дубликат ключей, потратив в городе у сапожника на него последние деньги. А потом варить в лаборатории различные вредоносные зелья, которыми я отвечала на пакости Сиены. Точнее, делала их не сама дочь графа, а ее верные подданные. Но зачинщицей была она. Тогда-то мы схлестнулись еще и с ректором. Сиена была его любимицей. И как из-за денег ее отца. А вот я осложняла его любимице жизнь, да еще и уличить меня он никак не мог. Тогда пошли относительно несправедливые наказания за всякие мелочи, которые не заканчивались. Но особенно ректора Ингвара бесило то, с каким безразличием я реагирую на его попытки меня сломать. «Ха! Не на то напал!» Защитное антиприворотное зелье уже было готово. Я положила флакон в кожаный мешочек и прикрепила к поясу брюк, после чего начала убирать все ингредиенты из склянки. Все всегда я брала с верхних полок стеллажей. Там редко делали инвентаризацию, значит, пропажу заметят через месяц-другой, когда уже расхитителя лаборатории будет не поймать. Вот и сейчас по привычке забралась на лестницу одного из стеллажей, которые стояли как в библиотеке параллельно, отгораживая друг от друга рабочие зоны. И ловко раскидывала ингредиенты по баночкам, когда услышала звук поворота ключа в замочной скважине. Сердце убежало в пятки. Я потушила магические светильники и прижалась к стеллажу, молясь всем богам, чтобы меня не заметили. «Он не просто так прибыл сюда, Джулия». Услышала я голос магистра Оренда и притихла, вцепившись похолодевшими пальцами в лестницу. «Я уверен в этом». Магические светильники у дальней стены зажглись, но я все еще оставалась в полумраке. Тихонечко выдохнула. «Винсент, ты параноик», — заключила магистр Элейн, закрывая дверь на ключ и проходя к кафедре, с которой начала собирать бумаги. «Дракона нанял магистр Ингар для обучения студентов. И, между прочим, выложил кругленькую сумму». «Ты всерьез думаешь, что магистр Ингвар стал бы платить такие деньги, чтобы разумный дракон преподавал в Дартонской академии?» — скептически спросил магистр. «Да Ингвар скряга». Я зажал ладонью нос. Как же тут пыльно. С трудом удержался от чиха, продолжая притворяться невидимкой. Благо, отсюда меня было не видно. «Ингвар, может быть, но принц Оливер, который совсем недавно взял опеку над Академией, вовсе не дурак. Он хочет наладить связи с Дракмаром, поэтому и пригласил сюда специалиста. Это его инициатива. Прошу тебя, перестань искать во всем второе дно». «Джули», — вздохнул преподаватель и притянул к себе девушку. Я видела все через щель между стеллажами. «Как ты не понимаешь? Я всего лишь беспокоюсь о нас. Беспокоюсь, что нас раскроют раньше времени. До того, как мы успеем. Понимаешь?» «Понимаю, Винсент», — уже нежнее продолжила магистр. «Но нам нечего». «Обчхи!» Не выдержав, я чихнула и тут же зажал рот рукой. «Кто здесь?» «Попалась. Демоны». Сбежала вниз по лестнице и бросилась к окну. Раскрыв створки до того, как магистр включил беззащитное блокирующее заклинание, сиганула вниз. С левитацией у меня всегда были не лучшие отношения, но сейчас мне удалось скорректировать курс чуть левее, ближе к кустам, да и в темноте ничего было не разглядеть. И я бы слевитировала на ноги, если бы меня не перехватили чьи-то руки, прижав к сильному телу. Едва не вскрикнув, я уперлась ладонями в мужскую грудь. «Кто это был?» — услышала я испуганный голос магистра Элейн сверху. Мой неожиданный захватчик понял все без труда и прижал меня к стене как раз за кустами, которые укрывали нас от любопытного взгляда сверху. Наверняка очень внимательного взгляда. Знакомый запах ударил в нос. Я не могла его не узнать. При этом захотелось вдохнуть полной грудью. «Срочно надо пить антипереворотное зелье, срочно!» Мужчина раскрыл над нами невидимый, но ощутимый изнутри щит, укрывая от поисковых заклинаний магистров. «Магистр Дан, что вы тут делаете?» — решилась спросить я, удивленно выдохнув ему в шею. «Ловлю прекрасных студенток, которым не спится по ночам. Кстати, а почему вам не спится?» «Глаз не могу сомкнуть, как подумаю, что пока я буду спать, вам некого будет ловить», — ответила я на ходу, продолжая вдыхать аромат мужчины. Немного резкий, хвойный. Он летал в сосновом бору? И только недавно вернулся. «Какое благородство!» — хмыкнул преподаватель и неожиданно наклонился. Как раз в тот момент, когда я решила поднять голову. Наши носы соприкоснулись. Я судорожно выдохнула и попыталась отстраниться, но позади была лишь стена, а впереди мужчина-скала, которого не сдвинуть. Легче уж стену. А где-то там звучали голоса магистра Элейна, магистра Оренда, которые слевитировали следом за мной. А здесь был он, с его хвойным ароматом. Сглотнула, не в силах отвернуться. Магистр Дан продолжал прижимать меня к себе. Он ведь мог прямо сейчас открыть портал и прекратить это безумие. Но он продолжал стоять, слушая шепот своих коллег, и прижиматься к одной ветреной студентке совершенно бесстыдным образом. «Здесь никого нет», — проговорил магистр Орант нервно. «Либо этот шпион укрылся щитом, либо успел сбежать». «Не стоит так переживать, ничего особенного он не услышал», заверил его магистр Элейн. «Ты слишком драматизируешь». «Возможно». Не стал спорить мужчина, и они вместе с возлюбленной вернулись в кабинет тем же способом, что и спустились. Я же смогла облегченно вздохнуть. Он спас меня. Который раз. Накрыл щитом нас обоих. Насколько же сильная магия драконов. «Спасибо», — искренне поблагодарила я, прошептав буквально в губы. Дракон кивнул, вновь слегка задев меня носом. Это простое действие заставило мое тело вытянуться по струнке. «И что же вы услышали, студентка Вильд?» — спросил дракон, прищурившись. «Ох, что-то странное и загадочное. У магистра Элейна, магистра Оранда, есть какие-то секреты, причем магистру Дану о них знать ни в коем случае нельзя. Очень странно и загадочно. А загадки меня всегда привлекали». «Нечто неприличное, что повторить никак не могу из-за своих пуританских взглядов», — ответила уверенно. Раскрывать иноземцам секреты подданных Дартании я не собиралась. По крайней мере, пока сама не пойму, в чем дело. «Взгляды всегда можно изменить», — едва различимо проговорил он. «Что?» — переспросила я, но мужчина промолчал, лишь задумчиво смотрел в стену. «Магистр Дан, вам не кажется, что самое время отстраниться?» «Не думаю». «И это весь ответ?» «Даже крыть нечем. Магистр Дан». «Студентка Вильд, вам не кажется, что вы попадаете в переделки слишком часто?» «Вам не кажется, что вы слишком часто оказываетесь рядом, когда я попадаю в эти самые переделки?» Парировала я. «Может, я ваш хранитель? Святой Дух, ниспосланный в наш грешный мир для вашей защиты?» «Уверена, что если таковые существуют, они будут менее одарены ехидством, чем вы, магистр». «Что я говорю?» «Непозволительно в отношении преподавателя, который к тому же меня спас. Но в его объятиях я буквально теряю голову. Нужно поскорее выпить зелье». Дракон хмыкнул и отстранился, но ненадолго. Схватив меня за руку, он буквально дернул меня на себя, печатывая в свое тело и одновременно увлекая в портал. Мы вышли в моей комнате. Один не было, скорее всего, девушка отправилась в душ. Я тут же отстранилась от магистра. «Премного благодарна, магистр Дан. Доброго вечера». И взглянула с намеком, ожидая, когда же мужчина уже откроет еще один портал и поскорее уйдет из девичьей комнаты женского общежития. Но он почему-то медлил. Быть может, он не настолько всесильный, магический резерв закончился. На еще один портал не хватит. «И что ты делала в лаборатории магистра Элейн?» — внезапно спросил дракон. Я пожала плечами. «Готовила снотворное зелье. В последнее время меня мучают кошмары». «Причем наяву. И вы тому виной, магистр Дан», — добавила мысленно. Дракон же почему-то мне не поверил, принюхался, слегка наклонившись, и усмехнулся. «Неужели? Очень странно. Запах ингредиентов слишком знаком. Неужели вы, студентка Вильд, собираетесь защититься от меня антиприворотным зельем?» — спросил он, причем голос такой... такой... довольный, в общем, с нотками превосходства. «Пали жертвой моего обаяния». «Магистр Дан, позвольте задать вопрос в рамках учебной программы», произнесла я, взяв эмоции под контроль, и после кивка преподавателя продолжила. «Самоуверенность и полное отсутствие такта? Черта всех разумных драконов или исключительно черных?» Последний вопрос был с подвохом. Один говорила, что не знает, какому клану принадлежит магистр Дан. Я же прекрасно видела цвет его глаз. «Это тьма, правящий клан». Он сделал шаг вперед. Я назад. Он еще один шаг, буквально прижав меня к стене, при этом не отводя взгляд от моих глаз. «Демоны, раздери эти черные омуты! Сколько в них эмоций! Сколько в них запретного! Это сводит с ума, заставляет мысли путаться, а сердце учащенно биться». Магистр сжал пальцами мое запястье и поднял его, перевернув внутренней стороной вверх. Пощекотал дыханием. Я не шевелилась, словно загипнотизированная. Он улыбнулся. Победоносно. Но так и не поцеловал. «Так это я самоуверенный? Или все-таки вы очаровались мной?» «Ладно, ладно, отпираться бессмысленно. Да что тут такого? Дело ведь не в самом магистре Дани, а просто в особенности разумных драконов. Не одна я такая. И почему он перескакивает с ты на вы и обратно? Дразнится? Это всего лишь остаточное магическое воздействие, ничего особенного. Завтра все пройдет. Вы в этом так уверены? Уверена ли я? Вряд ли. Абсолютно. Он хмыкнул и отпустил запястье, но вместо этого приблизился ко мне еще плотнее, едва ли не касаясь губами моих. Зелье не поможет, студентка Вильд. Хотя меня забавляют ваши попытки усмирить пробудившиеся чувства. Я открыла рот. Взор дракона тут же упал на мои губы. Оперевшись ладонью в грудь мужчины, я подняла на него возмущенный взгляд, полный вызова. «Магистр Дан, все-таки дело вашей самоуверенности, это бесспорно. Осталось выяснить, чья это черта. Ваша индивидуальная или же всех драконов?» «Займитесь этим вопросом во время подготовки доклада». Хмыкнул мужчина, отступил, после чего открыл портал и исчез. «Фух, какое облегчение!» Дверь открылась, и порог переступила один с намотанным на голову полотенцем. «Алисия, как все прошло?» Достав из кожаного мешочка зелье, я улыбнулась и слегка потрясла склянкой. «Теперь-то точно все будет хорошо».